Жукова, Катюшка. Ну так как же? Согласны? За 8 рублей. Согласна, барыня. Да только... Что такое? Девочка у меня маленькая, дочка. О, так это другой разговор. Вы бы сразу и говорили, что с ребенком. Нет, с ребенком я не возьму. Барыня-голубушка, девочка у меня тихая, скромная, беспокоить вас не будет. Сделайте божескую милость, возьмите меня с девочкой. Куда ж я ее дену-то, барыня, матушка? Да сколько ей лет? 6-й год, барыня. Тихая она у меня, скромная. Ну вот что. Можете взять ребенка, но будете получать уже не 8, а 6 рублей. Поняли? Поняла, барыня. Как не понять? Ну, согласны? Согласна, барыня. Что делать-то? Никто с ребенком не берет. А куда мне с ней деться? Ну, прекрасно. Вечером приходите с вещами. Разговор этот происходил между высокой полной дамой и женщиной в платочке. Дама нанимала новую прислугу. Тут же за стулом высокой дамы стоял ее маленький сын, мальчик лет 7 с живыми черными глазами и гладко остриженной головой. Мальчик очень внимательно выслушал все, что говорили мать и новая прислуга, а когда прислуга вышла, он немедленно побежал в детскую. «Лиза! Леночка!» — закричал он там. «Новая прислуга! Мама наняла! С девочкой!» «С какой девочкой?» — в один голос спросили его сестрицы. Старшей из них, Лизе, было лет 9, младшей, Леночке, всего 5 лет. «Что ты болтаешь, Ваня?» — сказала Лиза. «Болтаю. Спросите маму, если не верите. Сегодня вечером придет с вещами». «Да кто придет?» «Прислуга с дочкой». «А сколько дочке лет?» — спросила маленькая Леночка. 6-й год. «Сколько и мне. Ах, как хорошо! Будем играть!» «Позволит ли еще мама играть с ней?» — сказала рассудительная Лиза. «А почему нет?» — пристали к ней Ваня и Леночка. «Я не знаю». «Пойдем к маме спросим». Дети побежали к матери. «Мама, можно нам будет с девочкой играть?» Приступил Ваня прямо к делу. «С какой девочкой?» «С девочкой прислуговой». «Мамочка, позволь, ей 6-й год, как и мне, нам будет так весело!» Затрещала Леночка. «Я еще не знаю, дети. Я ее сама не видела. Увидим, как будет. А теперь идите. Лизе надо заниматься, а вы, Ваня и Леночка, играйте и не шумите, не мешайте ей». И Лиза, и Ваня, и Леночка все ждали вечера с большим нетерпением. Лизе трудно было выучить 10 французских слов, что ей задала учительница, а Ваня и Леночка слонялись из угла в угол и никак не могли приняться за игру. Что бы они ни затевали, все казалось неинтересным. Но вот и папа пришел со службы. В столовой зажгли лампу, сели обедать, а прислуги все нет. «Мама!» — неожиданно заявляет нетерпеливый Ваня. А вдруг она не придет? Кто не придет? Да прислуга! Зачем ты ей сказала раньше 8 рублей, а потом 6? Вот она и не придет. Перестань, Ваня, глупости болтать. Это не твое дело. Вот и пообедали, а прислуги все нет. Неужели она не придет? Дети ждут, прислушиваются. Не раздастся ли звонок в кухне по черному ходу? Вдруг в комнату входит горничная Маша. Барыня, кухарка новая пришла. А девочка! В один голос кричат Ваня и Леночка. И девочка с ней. А как ее зовут? Не унимается Ваня. Кухарку-то Дарьей. Да не кухарку, а девочку. Не знаю, Ванечка. Горничная ушла. «Мамочка, пусти нас в кухню!» — просят дети. «Нет, дети, теперь нельзя. Там холодно, дворник вещи вносит». Но непоседа Ваня все-таки пробрался в кухню. Сколько там народу! Новая кухарка, дворник, Маша. Но где же девочка? В углу, робко прижавшись к стене, стоит маленькая фигурка, вся закутанная в какие-то тряпки. Это и есть она, девочка. Из-за платков и тряпок виднеются только большие голубые глаза. Они смотрят испуганно, не мигая.